Тогда, братья и сестры, еще почитаем Слово Божие и потом помолимся Господу. Я прочитаю из книги Псалмов. Псалтирь. Псалом 84, 12 стих. «Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес». Вот, братья и сестры, сегодня уже, дорогие мои, мы рассуждали о земном и небесном, о том, что действительно все дело рук Божьих. Небеса – это место престола Божьего, а земля – подножие ног Его. И то, и другое создал Господь для славы Своей, братья и сестры. И землю Он дал сынам человеческим, для того, чтобы жили на ней и могли устраивать свою жизнь и прославлять Господа, искать Его, видеть дело Божие, которое Он сотворил, и прославлять Его, братья и сестры. Вот для чего Господь сотворил землю, чтобы на этой земле создать церковь, невесту, сыну своему Иисусу Христу. И, к сожалению, мы видим, что история Земля пошла по такому пути, не назовешь путь развития, а наоборот, путь такой распада, да, что ли, можно так сказать, когда более и более увеличивался грех на Земле. Господь даже однажды сказал так: «Не вечно духом ему быть пренебрегаемым человеком, потому что не плоть», и послал на землю воды, окна небесные отворились, и из бездны вода вышла на поверхность, и все покрылось водой, даже высокие горы покрылись водой. Был такой момент в жизни земли, братья и сестры. Земля, она повидала много, она притягивает к себе силами притяжения. И повидала много, когда люди на этой земле совершали различного рода преступления, не скрыто, начиная от крови Авеля, да, когда он был убит своим братом Каином. Вот она проклята за грех человека, и сама от земли тоже проклятие вслед к человеку возвращается. Смотрите, какое несчастное положение того места, где мы сегодня с вами обитаем. Как на это смотрит Господь? Конечно, есть места вроде бы на земле прекрасные и хорошие, и вот люди стремятся туда побыть, чтобы как-то здоровье свое поправить, или, можно так сказать, место, где Господь сказал, вот место покоя моему, да, избрал Иерусалим, храм, где был построен. То есть можно сказать, что еще на этой земле есть места, где, казалось бы, ну, что-то есть такое хорошее, приятное, доброе. Но, братья и сестры, мы видим, что грех все больше и больше распространяется. И даже там, где должен быть Господь, где должна быть истина, то она написана: истина упала, приткнулась на площади. И еще сказано так, что где Соломон говорит, где должна была быть истина, там ее нет, напротив, наоборот, там зло и грех, и в храме, где должен прославляться Господь, и там место, говорит, запустение, мерзость, запустение. Вот какой распад, да, какое действие на земле происходит. Почему? Потому что здесь есть, присутствует вот этот дух злой, сатана, дьявол, который был свергнут с небес и оставлен на земле до времени, чтобы искушать вселенную, испытывать людей, каково их состояние, как они будут ли искать Бога, будут ли стремиться, или изберут то, что их притягивает, вот это земное, то, что им ближе, понятнее. И вот, братья и сестры, когда я читал это место, то, конечно, меня поразила эта мысль, что Господь говорит так: истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. Правда проникнет с небес, то есть проникнет, это как бы снизойдет, это понятно, да, правда, праведность на земле, она уже утрачена, утеряна, праведность только у Господа. Свят, свят, свят Господь Саваоф, взывает ангелы, братья и сестры, поэтому это понятно. Но как истина возникнет из земли. Это уже немножко непонятно становится, как истина может возникнуть из земли. Что там может хорошего уже изойти из этой земли? Братья и сестры, но Слово Божие, оно не ошибается и говорит правду. И эта правда, эту правду только нужно отыскать и найти вот, ответ на этот вопрос. А этот ответ на этот вопрос, конечно, братья и сестры, только во Христе Иисусе. Наш Господь Иисус Христос, Он в Своей великой, вечной премудрости написано «все им и для Него создано». То есть Он участвовал в создании земли. И это была определенная цель Божия такая, что еще прежде создания мира Он был вот этим агнцем, уготованным Господом. Поэтому, братья и сестры, действительно, Господь наш Иисус Христос – это и есть истина, которая, тут сказано так, что истина возникнет из земли. Как это получилось, и как Господь это исполнил, как это слово исполнилось, братья и сестры? Вот мы прочитаем Евангелие от Иоанна. Третьей главы. Евангелие от Иоанна – это Евангелие, которое открывает божественную сущность Господа Иисуса Христа. Божественную сущность, но в то же время эта сущность, она пребывает в плоти, подобной человеческой. Да? Тут, скажем так, в подобии плоти греховной написано. И вот здесь такие слова Евангелия от Иоанна. Третья глава. Тридцать первый стих. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех». Братья и сестры, здесь говорится о Господе нашем Иисусе Христе и в то же время о человеке. Здесь он сравнивает, Иоанн сравнивает себя с ним. Он говорит, что ему должно расти, а мне умаляться. То есть я, как сущий от земли, говорю о нем, о Христе, а он, шедший с небес, он скажет нам все, что знает, потому что он оттуда пришел. Братья и сестры, действительно, многие на благовестие люди, неверующие, говорят нам такие слова, что «Откуда вы все знаете? Говорите нам про Царствие Божие, про вечную жизнь. Вы что, оттуда приходили? Что там были? Вы что? Откуда вы все это знаете?» Ну, мы говорим, конечно, мы тоже так же родились, как и вы, живем в одно время. Вот сами там не были, но мы верим в том, что говорил Господь Иисус Христос. А Он есть Тот, Который пришел оттуда, с небес, родился, принял плоть человеческую и, находясь в плоти, проповедовал о Царстве Божьем. Никто, как Он, Создатель и Законодатель этого Царства, не мог и не может объяснить об этом Царстве людям так правильно и открыто, и прямо, как только Сам Господь. И поэтому мы верим Его словам и передаем вам, потому что, чтобы вы уверовали также в Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, действительно, что земной, Он земной есть и говорит, как сущий от земли, а Бог, Иисус Христос, пришедший к нам, написано «Бог, пришедший во плоти». То есть Иисус Христос принял плоть, Слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины. Вот это, братья и сестры, и есть, когда тут сказано, что еще задолго пророк говорит, истина возникнет из земли. То есть Господь примет тело и придет для того, чтобы совершить спасение. И мы, как уже утром говорили, что и земля, и небеса радоваться вместе будет только в том случае, когда явлена милость, явлено спасение. Братья и сестры, вот какое значение для нас является действие Божьего Сына, Спасителя нашего. Вот теперь, когда мы приняли Господа в свое сердце, то у нас должны быть какие стремления. Вот я хотел еще прочитать из Евреям, послание, 11 глава. Апостол Павел говорит, к чему стремились люди, у которых в сердце вера пребывала. 11 глава, 16 стих. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Небесное – это лучшее. Вот. Те, которые от земли, земные есть, в которых нет стремления к небесному, они скажут, да нет, что вы, земное лучшее. Да, они говорят, вот земное сейчас, вот эта жизнь, вот все, что здесь есть, это все надо вкусить, познать, вот это есть лучшее. А что там, мы не знаем, что там будет, и никто не знает. Вот так нам отвечают, да, люди. Братья и сестры, в тех сердцах, в которых живет Христос, они по-другому рассуждают. Они говорят так, что небесное, оно лучшее, и стремятся к тому, что лучше. Как всякий разумный человек будет стремиться к тому, что лучше, да, чем к тому, что хуже. Вот, братья и сестры, это тоже определяет нашу жизнь. Живет ли в нашем сердце Господь? К чему нас побуждает? Даем ли мы правильную оценку небесному и земному? Земное – все временное, а небесное – это все вечное. Евреям 12 глава, 22 стих, тоже такие слова тут написаны. 12:22. «Но вы приступили к горе Сиону, и как граду Бога живого, к небесному Иерусалиму, к нимам ангелов, к торжествующему собору, к церкви первенцев, написанных на небесах, и к суди всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета, Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего». Братья и сестры, смотрите, к чему мы приступили. Вот когда мы... Что значит приступили? Приступили верою. Когда Господь призвал нас, мы покаялись, обратились к Господу, узнали, что есть Бог, что Он любит, что Он спасает, то вот, оказывается, к чему мы приступили, то есть приблизились. И не просто так, чтобы, как некогда говорили израильтяне, когда видели горящую гору, вот, они говорили, это Господь сошел, Господь с небес сошел на землю, и земля не могла выдержать Его присутствие. Она горела, дымилась, братья и сестры. И они говорили, пусть к нам не будет больше продолжаемого слова, иначе мы все погибнем, умрем. Ты говори, Моисею, говорили они, ты говори с Господом, а Он скажет там, и тогда мы будем делать все, что ты скажешь, и так дальше. Братья и сестры, вот как народ реагировал на эту близость небесного, когда... Небесное приблизилось к земному, братья и сестры. И действительно, если сказано так, что праведность приникнет с небес, если Господь сойдет на землю в том виде, в котором, вот и брат утром читал, когда Иоанн его увидел, да, с огненными устами, то, конечно, разве может кто-то из нас устоять и сказать, да, я смогу спокойно смотреть Иисусу Христу в глаза при такой встрече? Нет, конечно, даже Иоанн, апостол, страдалец за Слово Божие, он упал, он не мог смотреть, потому что небесное и земное, оно не то, что уже даже несовместимо, вот оно уже стало, как бы сказать, взаимоисключающее, потому что земля и все дела на ней сгорят, они просто не будут дальше существовать, они настолько осквернены, настолько испорчены, что написано «высоко у людей», что люди считают, что это высоко, что это имеет большое значение в их жизни, то пред Господом, есть такое слово в Евангелии, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Смотрите, какая, насколько большая взаимоисключающая разница. И еще сказано так, что мои мысли не ваши мысли, пути мои выше пути ваших, братья и сестры. О чем нам еще говорить? Да? Как нам еще... хвалиться, и чем нам, что надо представить Господу, сказать, нет, Господь, вот здесь вот все-таки на земле есть что-то хорошее или исключительное такое, что да, заслуживает твоего внимания, или чтобы ты как-то изменил свои планы и, наоборот, мог отнестись по-другому к нашему здесь пребыванию, существованию, к этой земле. У Господа уже определено, все уже определено. И чем дальше, тем просто приближается тот день, когда Господь будет суды свои, вот эти чаши гнева изливать на землю. Вот, братья и сестры, поэтому наша задача сегодня только веровать в Господа. И чтобы в нашей жизни действительно, как вот утром я уже читал это место, чтобы мы помышляли и стремились к небесному, к этому лучшему уделу, который Господь открыл человеку, своему творению, который как будто бы из праха земного, да, но в душе вот это присутствует, Божий Дух присутствует. И, братья и сестры, действительно, мы должны стремиться побеждать вот это все, что нас тянет к земному, к греховному. Апостол Павел говорит, что в человеке верующем присутствует уже таких два момента, да, и с одной стороны стремление угодить Богу, а с другой стороны плотское, плотские вот эти желания, плотские стремления. Поэтому для христианина вот эта жизнь представляет из себя вот эту борьбу. Вот смотрите, это 8 глава послания к римлянам. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет». Ну, в смысле о земном. Плотское и земное – это, можно сказать, одинаково значение. «А живущий по духу – о духовном». Ну, тоже можно сказать, духовное – это то, что небесное, то, что от Господа. Можно провести такие параллели. «Помышления плотские – суть смерти». Помышления духовные, жизнь и мир. Мы скажем, да неужели же мы в нашей жизни будем какие-то помышления, чтобы к смерти, так сказать, приближаться, братья и сестры. Но Слово Божие говорит, значит, это так, что плотские помышления, плотские, греховные – это суть смерти. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот, братья и сестры, как Господь смотрит сегодня на нас с вами, что имея Духа Святого, мы живем по Духу, да, по Духу. Вот. А если проявления плотские когда-то в нас могут проявляться, то, братья и сестры, это вражда против Бога. Мы можем быть, оказаться врагами Господу. И поэтому апостол Павел говорит так: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Духом умерщвляете дела плотские. Вот, братья и сестры, на каком мы должны жить положении, да, на каком положении. Вот постоянно в своей жизни вот это земное, все, что нас влечет, мы должны игнорировать, а духовное, небесное должны больше приближаться, то есть стремиться к этому. Конечно, у нас не всегда все может получаться. Мы чувствуем вот эту нашу зависимость от земли. Мы чувствуем, что и мысли о земном, и говорим, как земные действительно люди. Мы не можем сказать о вечности так, как это, как бы мы действительно там были. Мы только верой говорим. Апостол Павел говорит, что мы видим как бы вот гадательно, то есть через тусклое стекло. Мы как бы предполагаем, что нас там ожидает, и только верою. Но, братья и сестры, что нам мешает, чтобы эта вера укреплялась? Что нам мешает, чтобы тот, который с небес, он возрастал в нашем сердце? Чтобы действительно проявление Божие, которое Он проявляет, сила Божия, она проявлялась в нас, братья и сестры. Что нам мешает? Мы скажем, мешает нам тоже вот плоть, это суета, заботы житейские, все это может нам мешать, братья и сестры. Но для этого Господь нам подсказывает, что как мы должны побеждать. Мы должны больше молиться, читать Слово Божие. Если нужно, быть в посте по этой нужде, по своей духовной нужде, братья и сестры. И Господь, Он действительно, как брат, и обличал нас сегодня утром, не только нас, вообще так Он обличительное слово сказал, что чтобы являлся Господь, да. Ведь Господь сказал так, что и явлюсь Ему сам, да, явлюсь. При каких условиях? Что, когда Кто услышит голос мой, отворит дверь и пустит Господь сердце, Господа сердце, то действительно вот это и есть то желание наше, стремление, ради чего мы и собираемся, вот собрание наше, для чего мы Слово Божие читаем, чтобы приблизилось вот это небесное к нам. А Господь говорит так, что приблизилось Царствие Божие, да? Покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть Господь недалеко от каждого из нас. В немецком переводе слово «недалеко» означает так, ну, примерно такие там слова, что на расстоянии вытянутой руки. Вот на каком расстоянии Господь сегодня от человека. Казалось бы, протяни руку и возьми. Не надо, как сказал в одном месте апостол Павел, не нужно на небо подниматься, чтобы там что-то искать, или под землю сходить, чтобы там найти Господа Иисуса Христа. Вот Он рядом, Он при устах Твоих слове, которые Господь сегодня дает. Пусть Господь благословит нас вот в этой временной земной жизни, вот больше оценивать то, что действительно прекрасно, то, что лучше, это небесное. Знать, что Господь пришел, Он сам сошел с небес, Он принял плоть человеческую, стал подобным человеком для того, чтобы совершить наше спасение, чтобы потом жить в наших сердцах, чтобы вот небесное пребывало в земном и вытесняло это земное, а больше наполняло нас духовным, небесными чувствованиями, желаниями. И, конечно, как вот мы уже слышали, и будет есть о чем будет сказать и неверующим людям, которые не знают Господа. Будет им есть что сказать о Иисусе Христе, призвать их к покаянию, спасению. И вот оно и будет, и благовестие, братья и сестры, в нашей жизни проявляться. Пусть Господь благословит, чтобы помнить нам эти слова, что истина, она возникла из земли, то есть Иисус Христос пришел, и правда приникнет с небес. Вот Божья милость, Божье спасение, оно действует и сегодня. Придет время, когда уже, как я уже сказал, Господь будет уже подводить итог. Соберет Господь вот в житницу свою пшеницу. Это что такое? Это дети Божии, верные Господу, которые действительно, вот, в которых, как мы сейчас прочитали, Дух Христов. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И останется вот на земле для суда только те, кто отвергают любовь Божию, отвергли и не покаялись. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы пребывали с Ним. И молиться еще за тех, которые еще не знают Господа. Вот трудиться в этом отношении. Каждый, кто как может, для того, чтобы люди обратились ко Христу. Мы помолимся Господу, благодарим Его. Аминь.